И даже когда она говорила, обращаясь непосредственно ко мне, когда она пыталась меня убедить, уговорить, и вопреки своей привычке не только глядела мне в глаза, но даже и держала за руку чуть повыше локтя. Это была наша последняя встреча после бомбежки под липами на улице Воровского, почти накануне ее отплытия в Елабугу. Она все равно говорила с собой, убеждала, уговаривала себя, спор вела с собой, а я была только повод. «Состояние творчества — это состояние наваждения», — утверждала она. Монолог тоже был творчеством. Увы, никогда никем не записанный на магнитофонную пленку. Да и магнитофонов-то у нас еще ни у кого не было. Отпечатанный чаще всего в единственном экземпляре в зыбкой ненадежной памяти слушателя. Пожалуй, действительно. Записать ее монолог можно было только с помощью магнитофона. Стенограмма ничего бы не дала, ибо даже самая квалифицированная в мире стенографистка не сумела бы расшифровать ее, не говоря уж о моих записях. Записать можно было не то, что она говорила, а то, что ты успевал уловить, как успевал понять. И потому получалась запись не ее самое, а только твоего понимания ее. Монолог был такой же способ самовыражения, как и стихи, прозы, письма, которые она писала все с той же полной самоотдачей, даже с черновиками, по любому поводу, в любое время, любому первому попавшемуся адресату, порой вовсе даже и не стоящему. Неизбывная жажда самовыражения. Торопилась успеть в тот малый срок, который был ей отпущен, высказать все сполна. И слушатель был ей необходим так же, как и читатель, а может быть, даже необходимее, чем читатель. Запомнился чей-то рассказ о том, как Марина Ивановна в Париже приехала к друзьям на дачу. Было очень много народу, пили в саду чай. Марина Ивановна села за стол рядом с незнакомой ей женщиной и стал ей говорить о стихах, об искусстве, о вечной трагедии жизни, и так увлеклась, что проговорила с ней все время до отъезда в город, не заметив даже, что та ничего не понимает, ибо почти не знает русского языка. А уходя, Марина Ивановна сказала хозяйке дома, что давно у нее не было такого внимательного слушателя. Диалог. В диалоге она, казалось, не могла уместиться. Он был ей тесен, она выплескивалась из его рамок и невольно переходила на монолог. Она не навязывала его, это получалось естественно, само собой, как только у нее появлялся благодарный слушатель. И потом, с кем она могла вести диалог? Кто был ей по росту? Разве что Пастернак. Но и он тоже грешил монологом, и монолог его тоже был трудным. И он тоже перескакивал с одного на другое, перебивал себя, захлебывался словами. Вспоминал вдруг о чем-то, что, казалось бы, не имело ни малейшего отношения к разговору, а потом столь же внезапно возвращался к начатому, и ты понимал, что это неспроста. А то вдруг начинал бормотать что-то невнятное и вовсе замолкал на середине фразы, мысленно, должно быть, продолжая ее и не замечая, что молчит. И отнюдь нелегко было следить за сложным логическим ходом его мысли, но он завораживал своим органным гундосеньем, протяжностью слова, звучанием которого упивался и тянул его нарочито медленно, как густой нектар, раскачивая фразу и как бы кружа, повторялся, пытаясь втолковать тебе, ободрял ласковой виноватой улыбкой, словно бы прося извинить его, что он вот такой. И не отпуская взглядом своих удивительных, почти нечеловечески бездонно темных глаз.